теперь ее не станут искать, рассылая во все крепости и монастыри королевство шпионов, оглашая на всех рыночных площадях ее приметы, назначать награду тому, кто укажет, где она скрывается. Он сможет увести ее в Нейорд, в пограничный край, где никому нет дела до королевских указов и важных чиновников. Край, столь удаленный от остальной Англии, что никто не найдет, ибо для южан пограничье – варварская страна. Что-то вроде описанных Геродотом полуночных земель, где обитают люди с пёсьими головами. Филипп едва дождался, когда король уедет, и тотчас послал Оливера привести Анну. После отъезда, вслед за королем отряда Майсгрейва, крохотную хижину в лесу объяла тишина. В нежно-зеленых зарослях папоротника доцветали ландыши, поднялись и готовы были распуститься лесные колокольчики. Луга пестрели маргаритками. Кусты дрока словно покрылись огненными язычками. Ветер раскачивал звездочки нарциссов и полевых лилий. В зарослях цветущего боярышника сновали кролики. В воздухе витал острый запах трав, дикой мяты, влажного мха. Порой из лесу долетал трубный зов оленя, и вблизи хижины, как порыв ветра, проносились пятнистые лани. У подножий дубов бороздили мягкую землю вепри и барсуки. Раздавался лай лисиц, натужно гудели пчелы, и из чащи долетал грудной голос кукушки. По утрам роса на кустах сверкала, как бриллианты. Мир казался первозданным Эдемским садом. И не верилось, что где-то идет война, что люди с упрямой жестокостью истребляют друг друга. Когда Филипп засыпал, Анна осторожно уходила в лес, садилась на ствол поваленного дерева и долго оставалась так, впитывая окружающую ее гармонию, дивясь тому, как долго была лишена всего этого. Для всех, кого знала Анна, она умерла. Это было странное чувство. Ощущение начала новой жизни, довольно неуютное и тревожное. Анна догадывалась, как вышло, что ее признали в неизвестной утопленнице. Эд Ланкастер лишился супруги. Кларенс тотчас превратился в самого состоятельного и влиятельного вельможу в Англии, наследника Невилей, Монтегю и Бьючемов. Примечание. Бьючемы, женой герцога Уорвика и матерью Изабеллы и Анны Невиль, была единственная дочь лорда Бьючема. Он готов был бы душу дьяволу закладывать, лишь бы уверить всех, что труп в болоте – младшая сестра его супруги. А Дебора? Анна подозревала, что подруга попыталась таким образом отвести подозрение от Анны и позволить ей скрыться. Когда Филипп Майсгрейв поведал Анне о ее смерти, она поняла, что все преграды пали. Оставался Эдуард Ланкастер. Она была его венчанной женой, а значит, принадлежала ему по закону. И Филипп не мог, не приступив закон, соединиться с нею. У нее были все основания желать Эду смерти. Но таково уж было свойство ее натуры, испытывала к нему только щемящую жалость. Поборов свою нерешительность, он все-таки явился в Англию и сделал это, догадывалась она, вопреки воле матери. Только сейчас...